Священной риской войны, когда русские войны в битве сойдутся с поганым исчадием тьмы. Горящая свастика, рвущая ночь, священный арийский огонь. Никто в эту ночь им не сможет помочь. Мы оставим от врагов трупный бой. Весь мир объят огнем, пылают города. На небеса зашла кровавая луна. Весь мир объят огнем, пылают города. Я вижу в небе древний символ свастика. В блеске огня пылающий меч, разящий арийский клинок. Всех врагов моей белой расы в грязь топчет арийский сапог. Павшим солдатам в неравной борьбе, отдавшим жизнь за страну, в блеске огня решающей битвы отдай последний салют. Весь мир объят огнем, пылают города. На небеса взошла кровавая луна. Весь мир объят огнем, пылают города. Я вижу в небе древний символ свастика. Свастика. Свастика. Yeah.